Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 13 октября 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир, мы вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 754 дня. Владимир пишет: «Мой посильный вклад на общее дело с благодарностью за ваш каждодневный просветительский труд». Вячеслав, по поводу уничтожить мир, к сожалению, вот так вот я прочитал, как она закончилась. К сожалению, вот прервалось это. Напишите заново все. Спасибо, ребята, за вашу работу. Все диктаторы останутся в истории как диктаторы и кровопийцы своего народа. Будем надеяться, что Путло, Лука и Назарбай в новейшей истории последний раз переизбрались, хотя все прекрасно понимают, как они избирались. Василий из Минска написал. Да, тут даже и сомнений нет, что последний раз. Самый последний. Это, как говорится, само собой. Любой последний диктатор, на самом деле, оказывается предпоследним. Да, это безусловно, что за ними будут другие, но, надеюсь, не в России, не в Белоруссии, не в Казахстане. Голливуд снял фильм «Я плюю на ваши могилы». Может, кто-нибудь передаст Яровой посмотреть свою оконцовку? Путинскому режиму посвящается. Сергей из «Электростали». А я не видел. Ты видел? Нет, ну я так понимаю. Ну, название я достаточно. Приду плюнуть на ваши могилы. Это Виан же. Поэтому, как бы, это норма. Не видел я. Вячеслав, почему бы вам не провести дебаты с Евгением Федором, спрашивает Олег из Приморья. А что с ним проводить? Вот сколько я его смотрел, ну, Федорова ты видел? Да, ну это. У него абсолютное отсутствие стыда. Он просто. Нет, он я никак... запросто могу с ним провести дебаты. Но он смотрит как в стенку, знаешь, вот когда глаза у человека белые, люди посмотрят, всем будет интересно, ну, особенно в вате. У него же есть ватный какой-то электорат. Публично оттрахать его в эфире, это, знаешь, какое удовольствие. Я не против. Причем в извращенной форме. Я не против. Я же пожалуйста. Тут не буду себя сдерживать, как общаюсь с другими людьми, кого я уважаю, да? Илья спрашивает, почему молодежи не дают условий для работы, учебы и саморазвития, а лишь загоняют в нужду, пьянство и так далее. Да потому что народ не нужен. Молодежь — это то, что, так скажем, не просто, как это хуже народа, это лучшие люди города. Каждый же понимает, кто сейчас там сидит, что у его, так сказать, детей будет возможность столкнуться с этой молодежью. Так лучше, если эта молодежь будет вообще никакая, чтобы конкуренции не было никакой. Пусть эта молодежь пьет и составляет, так сказать, некую такую дурацкую совершенно толпу, необученную ничему, такие полуобезьяны. Моп, да, моп, как у Горького, да, толпа, моп. Вот еще рекомендуют посмотреть фильм «Жила-была одна баба». Русским стоит посмотреть и задуматься. Тоже не смотрел. Не знаю про что. Спасибо за надежду, которую вы внушаете. Передайте, пожалуйста, привет туапсинцам. Наши друзья присоединились к артподготовке. Роман и Вия из Туапсе. Спасибо. Передаю что... привет и Туапсе, и всем, кто там рядом проживает. И Роману и Вии особенно, потому что они, так я понимаю, подключают постоянно каких-то новых зрителей к нам. Большое спасибо. Спасибо всем. Ставьте лайки. Помогайте нам, как можете. А мы будем помогать вам. Так, ну что, к новостям, да? Да. Ну, тут я вот эти такие новости быстренько пробегу. Вот на станции метро Анина на рельсы упал неосторожный пассажир. И вчера пьяный упал на станции Достоевская. И вот ты знаешь, странные какие-то события. Я уже подмечал. То есть, если начинают падать, то падают практически каждый день. Потом заканчивают падать, все, тишина и покой, никто не падает. Потом один упал, и все, и поехали. Причем это разные совершенно люди. Это самоубийцы, это кому-то плохо стало, это пьяные. То есть, абсолютно разные, но выполняют одно и то же действие. Потом раз, все прекратилось, тишина. Такой, знаешь, вот, мне кажется, эти вещи стоит исследовать, по крайней мере, тем людям, которые занимаются социологией, ну, какой-то, в этом же есть, так сказать, какой-то механизм, но это же закономерно, понимаешь? То есть, если все это прочитать, то мы видим четкую закономерность. Вот та закономерность, которая есть на Форбсе, когда играют, она гораздо меньше, чем вот это, понимаешь? То есть, здесь гораздо более, так сказать, точно можно вымерить. Рынок строительный загорелся, мельница горит, говорят, до сих пор, так что вот как, помнишь, про это, Плиний старший сказал про Апеллеса, ни дня без черточки, ну там линия была по латыни, в общем, ну ни дня без линии, да, ни одного дня без линии. Вот так и здесь, каждый день мы говорим уже, что-то сгорает такое крупное, будь то предприятие, там какой-то печатный дом, рынок и так далее. Скоро вообще ничего не останется. Вот нефтеперерабатывающий завод в Капотне загорелся тоже. Ну и вот Нидерланды официально опубликовали отчет по крушению Боинга. Вроде 15-го собирались. Ну да, ну как-то, может быть, мы с тобой что-то перепутали. Собирались 15-го, да. Но потом вдруг появилось 13-е, и вот сейчас много российских СМИ выступили, что, значит, вот там ничего нового. Вот здесь нам тоже написали, что они ничего нового не сказали, что там, в общем-то, сказали очень много нового. И, вернее так, не нового, для нас это абсолютно старое, да, абсолютно не новое, но для ВАТы, которые рассказывали, что это... сбил Су-25, потом там марсиане на веслах, там разные вариации были. Не, ты их вот сейчас начинаешь замыливать, да? Да. И им от этого лучше вате, да? Вот вата, которая слушает, мы хотим сказать вам, самолета-то не было, не суки, было. Не было. Не вот, было. Вот так вам, блин, вот так вам. И сожрете все остальное, и сожрете, да. Что это наши военнослужащие запустили, козлы. Ну вот. Ситуация какая? Очень она интересная. То, что российские СМИ пишут, что вот в докладе опубликовано там вот то-то и то-то, а вот выдержка из доклада, которая непосредственно переведена. Mm-hmm. Да, и там, в общем-то, говорится следующее. Так, площадь 320 квадратных километров, из которых... запущена ракета, которая сбила малайзийский Airlines ДТТ-17, и вся территория в районе была идентифицирована, ну, в общем, это прямой перевод, короче, в руках мятежников в то время. Поэтому то, что а пишут... как они по радиусу запуска как-то определили? Да, конечно, просто они вымерили участок, с которого могли произвести запуск. Если российские СМИ рассказывают о том, что в докладе якобы написано, что вот из этого участка, а кто там был, сидел там и так далее, то там были сепаратисты. В докладе они четко написали. Это докладе, четко указано, так что, ребят, не надо рассказывать. Еще там, раз вате. Да, вещи те, которых там на самом деле нет. Ну и естественно, тут нельзя же было просто так. Тут подключился Алмаз Антей, который отрезал морду у Ил-86, притащил, бабахнул ракету, записал это все на видео и сказал: видите, это вот ракета Бука взорвалась, а мы не сомневаемся, что это ракета. Это Алмаз Антей говорил нам про самолет, между прочим. Да, да. Алмаз Антей, вы козлы, вы нам говорили. Конечно, козлы, тут вообще про самолет. Потом, и сейчас как будто забыли. Потом такие, забыли. Алмаз Антей заявил, что эта ракета, которая взорвалась, она не стоит на вооружении у российских вооруженных сил. Вопросов нет. Алмаз Антей, это российская ракета. В России она есть. Вот эти ракеты, они не стоят на вооружении. Мне насрать вообще. В России они есть, Алмаз Антей? Конечно, есть. И очень много. Как тот Су-24, который мы вчера показывали, который, бедолага, уже сыпется весь, от него вся краска отлетела, а он улетел туда, в Сирию воевать. И потом можно сказать, да, вот такого образца Су-24 нет, они там отлетали свой срок еще в 80-х годах. Да, отлетали, но летают же, дают их. Так же и с этой ракеткой. Тут, в общем-то, я не думаю, что нужно быть каким-то особо мозгом, да, таким, каким-то суперинтеллектуалом, чтобы свести, в общем-то, там, дважды два действия произвести. Знаешь, вот когда начинает такой бред, тем более в условиях, когда мы заранее знали, что гражданские самолеты собьют, и умоляли и закрыть воздушное пространство, и все, и так далее. И вот в этих условиях, ты знаешь, это возмущает мой разум. Вот меня не возмущает, когда там просто там, не дают никаких комментариев. Или говорят, пошел ты нахуй. Меня это не возмущает. Меня возмущает, когда делают приблизительно следующее. Когда как маленький ребенок, да, ты зачем игрушки разбросал? Это не я разбросал, это бабуля играла и игрушки разбросала. И он абсолютно четко понимает, что, ну да, логично. Такое же могло быть в его понимании. Так вот, не ведите себя как маленькие дети, вернее, как маленькие пидорасты. Знаешь, меня это возмущает. Ну, вот этим докладом они, между прочим, алмазанты, я имею в виду, засорили все информационное поле. Конечно, они для этого и делали. Так это ладно, там телевизор и прочие там официальные. Эхо Москвы целый день про доклад алмазанты. Ну, естественно, потому что он скомандовал Володин этому лохматому, сказал, будешь калякать только про алмазанты, забудь вообще про все остальное. Ну, может быть, это было не в такой форме. Не, я понимаю, да. Это было вежливо сказано. Даже наоборот было сказано, что надо учесть все эти самые, чтобы не как обычно. А значит, и все, и он подорвался и побежал. Так, ну что, разобрались с этим? Ну, не знаю, в общем-то, еще долго разбираться. Вот тут нам написали, что никакого трибунала не будет. Вы понимаете, в чем дело? Это же не функция трибунала, вот этой комиссии Совета Безопасности, там, этой Нидерландов. У нее не было функции суда. У них даже следственных функций нет практически никаких. Это была комиссия, которая должна технически была решить, от чего же это все случилось. А вот вопрос главный, кто это сделал? А это уже судебный орган решит. И суд будет, я вас уверяю. Как бы он ни назывался, трибунал, там, международный уголовный суд, какой-то там, я не знаю, суд Брюсселя, там, или, я не знаю, Парижа, там, я не знаю, Вены, кого угодно, хоть Киева, понимаешь, да, но он будет, этот суд. Соединенные Штаты разочарованы тем, что выборы в Беларуси не отвечали международным стандартам. Ну, логично, в общем-то, все разочарованы этим. И никто не может понять, нахрена. Вот эти 36 сраных процентов. Да, зачем тащили людей на досрочку? Вот это загадка для всех вообще. У меня есть. Причем они не сделали погоду. Представь, вот я бы на месте Лукашенко что бы сделал? Я бы сейчас аннулировал вот эти 36%. Сказал, это все херня, там все. Подал бы от кого-то в суд. А толку-то? Это ничего бы не решило, но, по крайней мере, не было бы вопросов, понимаешь? Да были бы все равно. Ну, были бы, конечно. Изначально нужно было делать нормально. Ну, понимаешь, диктаторы все, они же, ты же понимаешь, недалекие люди. Вот чем-то у них они настолько ограничены, да, своими стандартами. Ну, потому что у них уже туннельное зрение. С одной стороны, какие-то их там царедворцы, с другой стороны, они его направляют. Он видит только то, что хотят люди вокруг него. Непосредственно те, кто с ним работает. Он же не со всеми имеет возможность, так скажем, контачить. Глава МИД Италии Паоло Джентильони назвал взрывы в Анкаре турецким 11 сентября. Ну, логично. В общем-то, итальянец в какой-то степени прав. То есть, после 11 сентября были беспрецедентные какие-то решения и меры, да, принятые. И вот после этого тоже будет что-то обязательно. То есть Эрдоган какие-то должен, так сказать, продумать меры. Если это он сам взорвал, тогда у него должен быть список мер для того, чтобы ну, не просто так же взрывал, для чего-то там военное положение вести, я не знаю, что еще там сделать. Если это не он сделал, значит, у него прям в короткие сроки должен родиться план, как из этого вылазить. Потому что там а выборы. Что же, никто же ответственность так и не взял? Нет, получается. Никто и не возьмет, поверь мне. Я сегодня слушал поэху своего любимого Архана Джамаля, исламиста своего любимого. Так вот, он говорит, что вполне возможно, что это наших рук дело. ФСБшных? Да. Я тоже об этом, кстати, думаю. Я, кстати, тоже об этом думал, потому что как-то, если кто может, да, кто может решиться на такой геморрой, да? Я вполне допускаю. Понятно, что они не своими руками, а там кого-то там подослали, там все конечно, дела. Там есть сразу, найдутся. Но это как бы, он говорит, это наш ответ на то, что вот Турция там, ну, как-то погрозила нам пальцем за самолеты и за все остальное. Ну, вполне, не, ну что за самолеты никто не погрозил, не... Не из-за этого такие вещи делаются. Ну, я думаю, да. Вот ФСБ заявляет, теракт в Москве готовили для прекращения операции России в Сирии. Ну, для этого и готовятся теракты. Не, ну это смешно. 5 килограмм взорвать для того, чтобы прекратить теракт. Нет, ну сами теракты для чего? Да, ну, конечно же, чтобы идите нахер сказать, грубо говоря. Да, и они так прозрели так. Вот тут граждане, которых задержали, Аслан Байсултанов, потом его арестовали, второго арестовали, его зовут, господи, как же его зовут-то, Ашаев его фамилия, да, вот, ну, вот как я вижу это, третий тоже, значит, житель Грозного, Махамад Мажидов. В общем, ну, для меня совершенно как бы ситуация понятная, когда там про каких-то сирийцев говорили, вот оказались сирийцы все из Чечни. Ну, как... а Кадыров уже хвастался, сказал, что мы очень сильно помогли в этом преступлении, в раскрытии веры. Я уверен, то есть взяли лохов, вот как я вижу это было, то есть кто-то из ФСБшников там кадыровских там... непосредственно получил задание, ну нужно, понимаешь, они понимают, взрывы все равно будут, но надо играть, у них же должна быть игра, вот сейчас они 1-0 сыграли, они предотвратили якобы, понимаешь, ну сейчас если кто-то что-то взорвут, ну 1-1, нормально, то есть каким образом такие вещи делаются, ну да, там внедрен какой-то мужик в шапке, который метет всякую там чепуху, религиозную, да, вокруг него вот такие 20-летние, там, да и не только 20-летние, придурки. Ну, этот мужик может кому угодно, что угодно врулить, сказать, на, держи, езжай. Тут приехал на квартиру в Москву, где там какие-то другие чеченцы живут. Тем более, ему не надо же теракты, взрывы проводить, им надо только взять... Конечно, естественно, об этом вся поэтому речь. План простой, приехать и с взрывчаткой. Да, с бомбой, да, привезли бомбу, привезли туда, где там есть определенная категория бездельников из Чечни, которые сидят, ничего не делают. Тут бомбу приволокли, всех сластали, все. И они на полном серьезе будут давать признательные показания, думая, что они террористы. Понимаешь, потому что, ну... Ну, тогда это объясняет. Такая да, разводка. Шоу по поводу того, что всех выявили, там, все это дело. Ну, кино конечно, снимали, да, да, снимали кино. Они, я они, тебе сразу и сказал да, про они, это. Они были, ну, вот как бы подтверждается твоя теория. Да, то есть абсолютно они, точно тут. Они ничего не боялись, что кто-то будет отстреливаться или там взрываться или что. Они точно знали, что ничего не взорвется и ничего не отстрелится. Никому да. ничего не отстрелится. Да, поэтому можно проявлять мужество. Мужество. Да? Безопасное мужество. Да. Не, ну ты знаешь, вот когда я говорю, что исламское государство здесь уже, я вот это имею в виду. Понимаешь, можно взять любых вот таких чертей, послать мужика в шапке, он любому даст бомбу и скажет, слово во имя Аллаха, иди там подорви. И тот схватит и понесет. Другое дело, что там будет дальше, я не знаю. Там какие-то ФСБшники могут взять еще что-то. Но он возьмет эту бомбу, понимаешь, и потащит ее в Москву, в Питер, куда ему скажут. Вот в чем особенность. И вот тут интересное как бы продолжение не возникло того взрыва, который произошел в Петербурге, где взорвалась бабушка. Официальное заключение то, что взорвалось бытовое устройство. Ты знаешь, я вот в жизни много всего видел, но не видел взрывные бытовые устройства, в которых эквивалент, взрыв которых эквивалентен 50 граммам тротила. А там некоторые пишут, да, 100 грамм. Я бы очень хотел посмотреть заключение экспертизы взрывотехнической. Каким образом бытовой прибор или что там? Что значит бытовой взрыв? Вот бабушка какая-то там душевно больная. Баллон с газом, да, например, тащит. Да, и поэтому они, ну, баллон с газом тоже как-то надо привести в действие, подорвать его, да? Ну, вообще даже не знаю как. Баллон с газом, если ты приводишь его в действие, то это уже самодельное взрывное устройство, ну, а не бытовой взрыв, да? А вот про какой-то бытовой взрыв, ну, вот в доме, да, газ выпустили, да, случайно взорвал, там телек взорвался, но это понятно. Я им подскажу, это взорвался контрафактный смартфон. Да, айфон, у бабушки, старушки, душевно больной, которые, говорят, не очень богатые, более того, говорят, бедные, да, вот у нее что-то взорвалось. Странная вообще ситуация. Все подсунули просто. А я думаю, что было по-другому, что она эту сумочку или что она там подхватила где-то. И вот это интересно, где она это подхватила. Надо вот это место посмотреть, что там вокруг, что должно было взорваться, где этот взрыв должен был произойти. То есть, может быть, ты думаешь, она также где-то в транспорте, грубо говоря? Знаю, ну, там, может, у дома где-то рядом, там где-то что-то лежало. Может, и в транспорте. Там, да, может, и в транспорте. Оставили, чтобы взорвался, она ее подцепила. Может быть, и так, да. Нет, может быть, и с машины кто-то сбросил. Она могла и мимо проходить. Тут все что угодно может быть, понимаешь? Но нам нужно было, чтобы был взрыв. Вот он произошел, а произошел не так, как хотелось кому-то. Что бабушка там не при делах, или, по крайней мере, не в том виде при делах, это точно. Но ты видишь, тема закрыта. Бытовой взрыв, и все. И больше никто ничего не сообщает. И что прокурор скажет? Бытовой, ну как это сказать? А возбудили дело и расследуют. Расследуют. То есть, и все забыли. А бабушка очень интересная. Я бы позанимался вот этим вопросом. Правоохранители в Назранском районе Ингушетии обнаружили и обезвредили еще одну самодельную бомбу, мощность которой около 10 килограммов тротила. Да это там можно до упора, да. Вот в Ингушетии, я думаю, там через дом взрывное устройство можно обнаруживать. Ходи, собирай, да, и лычки себе на погоны лишние. Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов. Ну, да, и вот тут, вам и приветик. Да, и тут Лавров и все прочие рассказали о том, что там вот в Дамаске собрался митинг в защиту, значит, вот интересов Сирии, в плане того, что Путин молодец, да. И тут прилетели два снаряда, ну, две мины и так далее. И вот он назвал обстрел посольства Российской Федерации терактом. Вот Лавров, во-первых, это теракт, это в том случае, если ваши стреляли по этим, так сказать, митингующим для того, чтобы вызвать еще большую ненависть там кому-то, да, тогда это теракт. А если стреляли те, которые не любят Башара Асада, то это война называется. Обычно, да. Это война называется. Там идет война. Та война, в которую вы ввязались, непонятно зачем. И теракт там просто, по сути, невозможен. Да? Ну, пуляют из миномета. Ну, попали в гражданских, попали в посольство. Что же это за теракт? И вот Лавров сообщил, что США уходят от контактов по координации усилий в Сирии. Ну, естественно. Убегают. Зачем Обаме говно? Да? Помнишь, как в этом? Он звонит Обаме и говорит, скажи, меня нет. Да, ну как в этом? В место встречи изменить нельзя. Да, Фокс сказал, что ему вожака брать скучно. Так и Обаме тоже. Понимаешь, теперь замечательные, так сказать, инициативы Путина есть тот, который возьмет на себя все грехи, будет за все отвечать. Воу, Путин его зовут. Он сам инициативный идиот, понимаешь, проявил инициативу. Обаме-то зачем это нужно? Все нормально у Обамы. У Обамы все в порядке. Не, ну логично, да. Он сейчас свяжется в этот разговор, конечно, а потом да. За язык будут цеплять, как по понятиям. Да. Да, не надо вообще ничего говорить. А вот Путин говорит, что действия США в Сирии непонятны, ему непонятны. Ну да, ну всем понятно, а ему непонятно. Но он имеет в виду, что вот в воскресенье американская авиация разбомбила электростанцию и трансформатор в Алеппо. И он говорит, зачем они это сделали? Ну как зачем? Затем, что туда вошли войска Башара Асада. Благодаря тому, что там разогнали этих оппозицию, не ИГИЛ, а оппозицию. Ну, вот результат. То есть сейчас Путин будет бомбить эту оппозицию, а Обама будет бомбить войска Башара Асада. Это логично. Бедная Алеппо. Пентагон заявляет, что самолеты России и США в Сирии сближались на расстоянии видимости. И написали, инцидентов, никаких инцидентов при этом не было, полковник Стив Уоррен сказал. Лучше бы он сказал, инцидентов не было пока. Ну, вообще, это уже чрезвычайное происшествие, ну, да. Когда два боевых самолета разных стран находят друг друга в воздухе. Причем они вооружены, конечно. Да, я так понимаю, что это там куча докладов сразу пишется, да, но это же как бы, это же такая система серьезная. Фронт Нусра призвал повстанцев ответить на операцию России в Сирии. Безусловно, то есть это как продолжение банкета и... Ответить на операцию России в Сирии в России и не только. Потому что мы же понимаем, что сейчас будут террористические акты в Российской Федерации. И не только в Российской Федерации, но и везде, где есть русские, да, где есть интересы России или интересы Путина. Неважно, они как бы это отождествляют. То есть это все базы, которые... Есть там, причем такие, которые, ну, даже временные. То есть, вот корабль зашел в любой порт, это уже временное пристанище. Посольство, консульство, все что угодно, это уже как бы... Ну, первое, они как в этом... На посольство уже... В фильме, помнишь, Клеопатра говорит, где Египет? Там он на посла, помнишь? Вот Египет, да. Так, если мы вспоминаем Александра Сергеевича Грибоедова, особенно его... гибель, да, то мы понимаем, что они рассматривают вот таким образом. Где Россия? Вот Россия. Посол, вот он, посланник, да кто угодно. Ну, тут с этим не поспоришь. Ты же как раз и говорил, а что с простым народом воевать? Ну, вот да. Они там сидят, Лавров. Да, да. Ну, я просто как бы комментирую. Я не высказываю свое мнение, что это там плохо или хорошо. Другое дело, что и туристы будут подвергаться насилию. И не только там. Это может быть и в Египте, и в Тунисе, и где угодно, куда ездят отдыхать. Да даже и в Европе. Я, конечно, не знаком с послом России в Сирии, но мне почему-то кажется, что он не нравственный человек. Безусловно, нравственного человека туда сейчас не поставят. Американская авиация сбросила 50 тонн боеприпасов, чтобы помочь сирийским повстанцам. Ну и что тут? Вот очень легко догадаться, что было в этих боеприпасах. Ну, конечно, джавелины, конечно, стингеры. Если, конечно, не договорились, что они этого ни в коем случае не дадут. Потому что там больше особо-то ничего и не нужно. Там нужны безоткатные орудия и стингеры. Если это произошло, то дальше, ну, как жгут сирийские танки, по 18 штук мы уже по видео видели, да? Ну, я думаю, что будет продолжение банкета. Сейчас будут также сжечь самолеты и вертолеты, если получили они стингеры. И самый дешевый вариант, по сути дела, получается. Да, конечно. Каждому отдал по одной, да, и побежали. Два пуска, ну, Афганистан, другие, как бы, да даже вот ДНР, ЛНР показывают. Два пуска, один самолет. Или вертолет. Вертолет. Или вертолет. А самолеты тоже так же сбиваются? Да, я чую, какая разница? Вообще никакой разницы. Другое дело, что самолет, конечно, мог оказаться более живучим. Вертолет, он... Хоть, правда, не разваливается, он падает целиком, там можно внутри выжить. У самолета так не получается. Самолет, он разваливается. Но зато самолет, вот особенно Су-25, ну, может, показывает грузинская война, да, он даже при одном попадании еще дотягивает до аэродрома. Поэтому, ну, не всегда, конечно, но часто. Поэтому, в общем-то, есть шансы. Но это все равно, ты представь себе, летит самолет, в него бабахнули. Самолет сколько денег стоит, пилот сколько надо обучать. Стукнули этой штукой, она там сколько, 40-50 тысяч долларов стоит, попала. Все, даже если при условии никто не погиб, и самолет даже приземлился, сколько нужно времени, чтобы его чинили, все бросили, и пилот еще в себя сколько должен после этого приходить, да? Армия Израиля нанесла ответный огонь по Сирии. Ответный на что? Ну, оттуда шарахнули, я так понимаю, что с территории Сирии бабахнули по Израилю. Но это там же очень много палестинцев, во-первых, как раз границу контролируют вот здесь. Там же нет даже войск Асада, насколько я понимаю. Поэтому шарахнули по Израилю. Израиль шарахнул в ответ. Причем решение, как пишут, приняли на самом высшем уровне. Там, отвечать или не отвечать? Мы сказали, точечно отвечайте. Откуда стреляли, туда и бомбаните. Ну, бомбанули. Посмотрим, что будет дальше. Но это будет продолжение банкета, конечно. Потому что там люди, которые на территории Сирии, они сильно не любят Израиль, они не успокоятся. Израиль, естественно, будет отвечать, кто бы ни сказал. Путин, Обама, там, попросят на колени, все равно не будут стрелять в ответ. Ну, там практика такая. Турция остается хорошим другом и является приоритетным партнером России, заявил президент России Владимир Путин. Да, и все прекрасно, конечно, когда люди говорят о дружбе, о партнерстве и еще, так далее. Еще один плюс к версии, что сами взорвали. Да, это еще один плюс, ты прав. И еще странное совпадение, да, вот очень странное совпадение. Эрдоган и Путин бомбят врагов ИГИЛ. Эрдоган бомбит курдов, Путин бомбит оппозицию сирийскую. И те, и другие сражаются с ИГИЛ. ИГИЛ не бомбит никто из них. Ну или, по крайней мере, я имею в виду реальных каких-то действий. Там мы по телевизору-то видим каждый день, как они ИГИЛ бомбят и рассказывают они. А реально мы как бы вот наблюдали совсем другое, что бомбят оппозицию. Поэтому, может быть, в товарищах здесь есть согласие какое-то, есть сговор. Британцы, пойманному с домашним вином в Саудовской Аравии, могут наказать розгами. Так. Значит, вот информация такая. Значит, вот Эндри Карл, 74 лет, он арестован в августе 2014 года за то, что у него в машине было несколько бутылок вина. И вот сейчас его собираются наказывать розгами. У него 3 раковых заболевания было. Но он, конечно, этого не выдержит. И он 25 лет в Саудовской Аравии жил. Все ему нравилось. Ну, что я могу сказать Карлу Эндри? Нехер там жить. Нет, но... Жить надо в Англии. Погоди, если он жил там 25 лет, то сказать, типа, я не знал. Не, он и говорит, что он сожалеет. Я узнал, но сожалею. Но для него-то это не... преступление. Ну, ты прав, да. Свиные органы начнут пересаживать человеку. Да, дети, по-моему, их уже... Да их пересаживали, сердце пересаживали. На самом деле, сейчас, почему это новая информация? Потому что изменили ДНК свиньи, и органы теперь какие-то, в общем-то, подобные. В свинье выращиваются органы, подобные человечьим. И это очень стали широко рекламировать, да, то есть из Гарварда генетики, там туда-сюда. Вот я бы им посоветовал с точки зрения безопасности, во-первых, сразу засекретить все фамилии тех, кто занимается этим вопросом, да, и так далее. Потому что сейчас ИГИЛ их провозгласят самыми страшными там злодеями человечества, которые там хотят... человеков свиные органы вставлять. Ну, не только, кстати, ИГИЛ, я думаю, что и ортодоксальные евреи, и там еще целая толпа найдется всех желающих разобраться с теми, кто грязное животное пытается использовать таким образом. Специально для евреев будем органы выращивать в курице. Кошерные. Кошерные будут органы. Очень смешно. Всем свинячье сердце, а евреям куриное. И желудочек. Бородатых шведских хипстеров приняли за боевиков ИГИЛ. Да, вот весь настолько сейчас все это вот вокруг этого ИГИЛа, вокруг исламизма, какие-то люди развлекались, у них какое-то свое черное знамя, на нем какие-то там мечи, в общем-то, изображены, и они там в Швеции, в общем-то, веселились, да, там. У них клуб какой-то, и они веселились на природе, дяденька увидел бородатых мужиков с черным знаменем, позвонил, их сластала полиция. И очень долго они пытались объяснить, что они не ИГИЛ и вообще никакого отношения к ИГИЛ не имеют. Представляешь, то есть насколько вот напугали уже всех. А я разговаривал с Кармишиным. Интересная ситуация. В Швеции все поменялось. То есть до этого было как, всех этих беженцев лелеяли, в общем-то, они прибегали, все нормально. И основная масса не высказывалась негативно. Сейчас основная масса шведов высказывается жутко негативно. То есть толерантность ушла. И для этого совсем чуть-чуть надо было. То есть не надо было особых напрягов. Даже у них гораздо меньше, чем в Германии, напряги. Ну, посмотрим, что будет дальше. При посредничестве Рамзана Кадырова освобожден один из российских матросов в Ливии. Да, и вот представь, вот этого танкера механик Чеботарев освободили матроса, значит, Павел Магатин его зовут, сам он из Астрахани. И после освобождения, как ты думаешь, куда он поехал? В Грозный. В Грозный, Кадырову, представляешь? Ну, это же безумие, жопу поцеловать. Ну, это же вообще ужас какой, а? Поехать. Да его освободили, вместо того, чтобы поехать домой, вначале Кадырову преклонить колени, а потом в Астрахань. Я так понимаю, Астрахань. Он его просто купил. Купил, да. Ты теперь мой. Причем за наши деньги, да. Ужас, конечно. Так, вот адвокат заявляет, что показания об участии Яценюка в чеченской войне и Скорпюка и Клыха выбили. Ну, это же совершенно однозначно. То есть, если кто-то может себе представить, что Яценюк воевал в Чечне, да, на стороне чеченских сепаратистов, ну, это должен быть как минимум мозг. По размеру, как у Бастрыкина, да, такой вселенский ум должен быть, чтобы представить, что Яценюк там воевал. Очень забавно. А причем адвокат пытается доказать, что эти показания выбиты, что на самом деле Яценюк не воевал там. Ну, это просто охренеть, не встать. Че их выбивать-то? Это Яценюку этому ничего не грозит, поэтому, мне кажется, никто и не выбивал. Нет, да я уверен, что следователи, они же что хочешь, они не понимают уже. Ну там представляешь, какой уровень, они там давай колись, а кто еще был, а из этих кто был, там, ну и он там рассказывает, вот Порошенко с Яценюком там, а ну, да, этот, а Юля Обаму подтаскивала, не да, Юля подтаскивала патроны, да. Обаму запросто. Я думаю, подтащили. Ну, там, как бы, наверное, кто-то сказал слишком, да, отрезал. Ну, ты знаешь, это как вот здесь третьего секретаря обкома партии привлекли к уголовной ответственности, как японского шпиона в свое время, там конец 30-х, начало 40-х годов он сидел. Его фамилия была Лян, он был кореец. И вот он написал, собственно, ручно, что я читал это, понимаешь, что в 1904 году, а родился он в 1900 году, ну, то есть ему 4 года было, он был завербован во Владивостоке японским Микадо, ну, понятно, что Микадо это император, да, японским Микадо, значит, с целью служить японской разведке. И там пишет, какие сведения передавал и так далее. Ну да, потом был скандал, там тех, кто его там осудил, посадил, потому что это вообще цирк был. И их посадили, но для этого нужно был звонок сделать верного человека, Берии, искать там вот козлы, там туда-сюда, Лаврентий, разберись. И разобрался, а ему какая разница была, кого сажать. Так и здесь. Вот эти люди, которые это пишут, они, в общем-то, даже при этом режиме сесть могут. Это такие же ребята. Киев назвал условия транзита для российских самолетов. Да, условия совершенно... Транзит еще пока разрешают. Да, транзит разрешают в случае, если они не везут оружие и товары двойного назначения. То есть это будет осмотровая группа, да, досмотровая группа будет туда запрыгивать. Нагоняют на весло. Прыг, вы тут не везете. В иллюминатор позырили, не ведете вы тут ничего. Как вот, это очень забавно. Как можно понять, что над тобой везут? Ну, скажут, не, мы не везем. А на самом деле провести могут все что угодно. Двойного назначения особенно. Ну, да. Не везете ли вы товаров двойного назначения? Вот этот как ее. Груз фалоимитаторов, не знаю, как сказать. Ну, да, может шампанского. Быть, даже и тройного. Груз шампанского, да. А, ну это да. Для МВД, да. Вообще не назначение, да. Специальное шампанское для МВД. Украина заблокировала миллиарды Януковича. Да, причем они говорят на счетах банков украинских компаний, да. И вообще почти полтора миллиарда. Да, долларов. Пока не собираются конфисковывать, такой цели не стоит. И вот ты знаешь, мне. Хорошее подспорье для бюджета. Да, мне многие такие вещи напрягают. Как-то они очень. Значит, либералы, здесь они гораздо радикальнее для них... надо действовать. Нет, погоди, ты же забыл. Почему либералы в Америке действуют гораздо для либералов собственность священна. Святой, да, даже то, что украдено. Если есть одна священная вещь, вторая не может быть священной при этой вещи. Поэтому человеческая жизнь для них не является священной, да, по определению. Потому что не могут две священные вещи. Ну и да, и справедливость, и так, да, далее. То есть это поэтому все это болтология и болтовня. Собственность, вот там, где встречается собственность, они благоговеть начинают. Потому что они боятся, что если они у него заберут... Да. Тут появится, вот, ну, как в случае с ЮКОСом, между прочим, да, и скажет, теперь вы должны 5 миллиардов. Поэтому они разумно опасаются, так сказать. Ну, да. Потому что за собственность мировое масонство, ты знаешь, порвет все. Все простить может. Все простить может. 6 миллионов евреев могут простить, да, убиенных. Могут, да, только конечно. Не собственность. Только не собственность, согласен. И это, кстати, очень там четко видно, как раз в, да, этой теме Холокоста. Да. Очень четко. Президент Украины Петр Порошенко осудил решение властей самопровозглашенных ДНР и ЛНР о проведении местных выборов в 2016 году. Да, осудил, знаешь, опять они опустоволосились, они назначили выборы. Украина, ну понятно, что не согласовала эти выборы. Теперь они побежали впереди планеты всей, чтобы показать, что они молодцы и перенесли. Ну вот теперь-то это вас устраивает. Порошенко говорит, нет, не устраивает. Почему? Потому что необходимо это было согласовать, необходимо, чтобы Рада принимала это решение и так далее, и так далее. И в общем целый перечень получается тех вещей, которые не согласованы. Вот как сейчас они поступят, я не знаю. Он постепенно их встраивает. Да, сейчас я думаю, они с этим согласятся. Они будут отдавать потихонечку, потихонечку, потихонечку. Ну а что, их же оголили, я так понимаю. Да, все сдадут. Наши-то оголили, им воевать-то нечем сейчас. Я говорю, один рывок и все, там никого не останется. И не осталось уже никого. Батальон «Восток» расформировывают из-за недостатка финансирования. Ну это то, что ты говорил. Да. Так что он... является, как говорят, полноценной военно-политической силой ДНР. Ну, вот. Теперь не будет являться. Интересно, Росбалт по этому поводу пишет, и вот там есть такие слова. Также Ходаковский считает, что бойцы армии ДНР, Гиви и Моторола не смогут уживаться в условиях мира, так как у обоих периодически случаются срывы. Я думаю, там людей со срывами очень много. И поэтому они все не смогут жить в условиях мира. Мы это и говорили в свое время. Ну, вот им Сирию устроили как раз. Ну, да. Туда всех перегонят. Новая доктрина информационной безопасности разработана у нас. В документе указаны 5 основных угроз для государства. Да. Это кто разработчик? Это как бы министерство соответствующее с мальчиком с этим во главе. Да. А, это... Да. Это, ну, ну это же информационная безопасность, поэтому это как оно там, министерство. Никифорова, которое. Да, да, да. Вот. И угрозами, знаешь, что они отметили? К первой угрозе относят рост потенциала зарубежных стран в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе для воздействия на российские научные организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Очень забавно. То есть не просто значит, что ну, на несколько шагов впереди, да, на порядок впереди. А то, что это вот как-то еще там оборонный комплекс может повлиять. Во-вторых, значит, спецслужбы отдельных государств используют такие технологии для подрыва суверенитета и территориальной целостности других стран. Третьим пунктом указывается на рост масштабов компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере. В-четвертых, значит, констатируется отставание России от ведущих зарубежных государств в создании конкурентоспособных информационных технологий. Пятая угроза – стремление отдельных стран использовать технологические доминирования. То есть все пять пунктов – это фактически одно и то же. Что Россия в жопе по информационным технологиям, а эти ребята впереди. Можно было бы ничего этого пиздить. Вот одно. Мы в жопе, и эти ребята развиваются. А-ля улю. Много, как сказал бы Агисилай, да, слишком много слов. Опубликованы поправки к бюджету на текущий год, из которых вот уменьшение рабочих поездок президента и главы правительства. Да, вот пишут, Путин и Медведев сэкономили бюджету 261 миллион, сократив поездки. А представляете, сколько бы они сократили? На две сократили? Да, на две. Да. А представляешь, сколько бы они сэкономили, если бы сдохли? А если бы все правительство и Совет Федерации, и, ну, в смысле, Федеральное собрание, и Совет Федерации, и Госдума сдохли? Им же и пенсию не надо платить. Администрация президента. Ну, это метод Наполеона. Помнишь, он говорил, что он требует от чиновника? Самоотверженной работы и смерти в 60 лет. И все. Ну, то есть, он считает, что если человек не умер, чиновник не умер в 60 лет, значит, его плохо использовал начальник. То есть, не все из него выжил. Так? Может быть, и прав он был. Так что, видишь, вот еще там прокуроры, вертухаи, там другие госслужащие, КГБшники. Представляешь, какая халява. Если всей этой братьи не было бы, то нам просто денег девать было бы некуда. Просто некуда. Какие там пенсии? Можно было на пенсию уходить в 28 лет. Понимаешь, просто. Сразу после окончания вуза. Да, ну, еще там годок, два, три поработал, и все, и на пенсию. Как Райкин, помнишь, говорил там, говорит, это сумасшедшие деньги. Минфин подготовил проект федерального бюджета на следующий год, в котором предусматривается повышение зарплат служащим в Государственной Думе. Да, вот там было 7 миллиардов рублей, а теперь на 40% хотят повысить до 10 миллиардов. А знаешь почему? Потому что оказалось, что фонд оплаты труда, исходя из, так сказать, по головам в Госдуме, ниже, чем в администрации президента. И вместо того, чтобы отмотать в обратную сторону, они решили, а зачем отматывать, нужно увеличивать. Вот тут заявили, Шувалов заявил, что Госдума, значит, средняя зарплата 113 тысяч рублей. Представляешь, там со всеми отчислениями, сколько это получается. При этом у сотрудников аппарата правительства она 195 тысяч, а в администрации президента, наверное, того больше. Понимаешь, то есть вот хотят к аппарату правительства привязать, к администрации, чтобы все было. Ну, я. Шувалов, суши сухари. Да, я напоминаю, как-то депутатиков 450, да, вот 450 депутатов. И плюс, сейчас я посмотрю, там сколько, 3,8 миллиарда, 4,1 миллиарда хотели, да, 3,8 будут тратить, это зарплата депутатов и их помощников, 5 человек, очень легко просчитать, сколько получается, какие-то просто, как Райкин говорил, сумасшедшие деньги, да, угу. Жесть, молодцы, что я могу сказать, то есть и им точно не хреново, им не хреново. Надеюсь, что пока. Да. Да это 100%. Госдума на заседании во вторник досрочно прекратила полномочия 5 депутатов Нижней палаты парламента в связи с их переходом на работу в Совет Федерации. Что, чистит Совет Федерации? Ну не, ну туда Клинцевича засунули, эту бабушку Мизулину засунули. Но кого-то же оттуда убирают тогда? Конечно. Ну, конечно, вот я и говорю. Да. А кого убирают? Ну, как кого? Того, кто там нафиг не нужен. В славе. Эти такие, вот они, я и говорю. Ты что, они будут маршировать, тем более они счастливы, что им не надо в выборах принимать участие. Понимаешь, их туда сунули, они там теперь сидят. Сенаторы. Да, сенаторы. Ну, вот депутат от КПРФ Левченко ушел в связи с избранием на пост губернатора Иркутской области. Так что, в общем, все нормально у них. Комитет Госдумы рекомендовал дать согласие, ну, Думе рекомендовал, да, на арест депутата Пономарева Ильи. Да, дать согласие на арест. То есть не Дума будет арестовывать, а соответствующие компетентные органы, а Дума должна за это проголосовать. Смотри, как они суд одного депутата. Да. Суд, блин, обоссались. Да, все 449 депутатов обоссались одного. Вы сраные ублюдки. Вот что я хочу сказать. Уберите ваших детей от наших голубых экранов, да? Не, ну зла не хватает, понимаешь? Сидят ублюдки, да? Вот ублюдок этот. Ну не, ну там не 49, там же Гудков наверняка за это не проголосует. Там 448, хорошо. Ну да. Почти вот можно так, не почти, а все, можно так и сказать. Больше там нет приличных людей. Более 650 миллиардов рублей предусмотрено бюджетом 2016 года на госпрограмму развития федеративных отношений. Да, это 514 из них. Развитие федеративных отношений, это не пойми что, часть украдут, а часть, значит, 514 миллиардов из них на дотации регионам дадут. Ну, там украдут в регионах, конечно, эти дотации, это же однозначно. А, значит, вот 140 миллиардов из этих, значит, 514 на дотации, это раздать, я так понимаю, небольшую часть кредитных денег вернуть банкам, значит, и обслуживание кредитов тоже там заплатить, потому что люди ждут. Путинские ребята, ну, они да, ждать не любят, надо из бюджета заплатить туда. Путин заявил, что пик кризиса пройден, экономика приспосабливается к новым реалиям. Когда же он крякнет, а? Ну, просто вот, блин, блевать охота, когда вот это читаю. Ну, экономика, слава, конечно, приспосабливается к новым реалиям, а так как экономика это такой зверь, который ради того, чтобы приспосабливаться, он может даже своих детей сожрать, да, поэтому Путин, конечно, экономику сожрет, когда будет приспосабливаться особенно серьезно. То есть мы увидим, что вот путинцы, она уже пожирает путинских экономиков, потому что все, что происходит, вот эти вот посадки губернаторов, это не политика, это лишние рты отрываются от корыта. То есть вот у корыта нет места, там в этом корыте уменьшается количество жрачки, поэтому рты отрываются. Вот и все, дальше это будет продолжаться, экономика приспосабливается, тут я с Вовой совершенно согласен. А еще вот Вова, МВФ просит дать Киеву 3 миллиарда для погашения долга перед Россией. А там я представляю такого МВФа, который говорит «сейчас за». Такой, да. Не, а почему МВФ-то должен? Да вообще, это о чем речь-то вообще? С какой стати МВФ какие-то деньги должен дать, чтобы Украина отдала? Я бы на месте МВФ сказал, не хотите ли вы отсосать, да, молодой человек. Пожилого зайца. Да. Так вот ему так. Это было бы очень правильно. Ну, я думаю, что они, конечно, так и скажут, но только по-своему. Это будет как вежливо, витиевато, да, вычурок. Глава ВТБ Костин заявил, что в России через 5 лет останется около 300 банков. Человек, который мне эту информацию подкинул, говорит, вы говорили про 300 банков. Он сказал, 300 банков, да, останется. Вот я, да, мы действительно говорили, что 300 банков еще в декабре позапрошлого года. Почему? Ну, потому что это логично. И то мы говорили, что это первый этап будет, и не через 5 лет, а гораздо раньше. Ну, потому что опять тот же разговор про то же самое корыто и про то, что нужно других свиней отталкивать там, а как их отталкивать? Ну, кого-то на кичу, кто-то за бугор успел убежать и так далее. То есть репрессивными методами, безусловно, репрессивными. Сечин назвал финансовое положение в России стабильным. Да, стабильный для Сечина, конечно. Да и для всех стабильный. Тут тоже можно согласиться. Да? У одних стабильная нищета, У других стабильно, как усечено, все нормально, все в шоколаде. Да, у одних бриллианты мелкие, у других щи... Это... Жидкие. Жидкие, да, господи. Вот такие дела. Так что, видишь... Польша. Ну, это да, вот Сечин тут сказал, что в Польшу теперь вот... это, ну, вернее, это не Сечин сказал. Сечин сказал, что в Саудовской Аравии... демпингует, и сейчас вот она там стала в Польшу поставлять нефть по смешной цене, и в общем-то Сечин это вот, от соседей. Да, злодеи они и так далее. Ну вот еще надо сказать, что в Польше терминал для сжиженного газа построили, как оказалось. Мы даже не знали, мы глазом моргнуть не успели, как там построили. То есть еще прошлым летом никто ничего не собирался, сейчас уже вот есть фотка, есть терминал. Он, правда, еще не работает, но я так понимаю, что тут все готово, что он сейчас будет работать. Так что посмотрим. Сечин, да, он со всех сторон оказывается в одном месте. То есть экономически ситуация такая, что собрать денег на то, чтобы защититься, они не смогут. Собрать денег, чтобы убежать, ну, могут, конечно, но долго ли они смогут бегать, да? Тем более, я так думаю, он вслед за Якуниным в ближайшее время должен поспешить. Поспешил. Московская полиция задержала группу обманутых дольщиков 11-го микрорайона Южного Тушина, которые в знак протеста приковали себя к ограде здания столичной мэрии. Ну, они тоже... вместе с оградой их задержали. Да, люди тоже стабильно живут, вот эти дольщики, как Сечин, тоже все у них стабильно, блядь. Стабильные наручники. Вот вообще весь наш народ в этих кандалах стабильно. Понимаешь, вот они очень хорошо себя, вот именно в финансовых кандалах. Да это же ведь дольщиков обманывать, это же Лужков все построил систему специально, чтобы выкачивать деньги из людей. Вот, вот еще кого ждет этот. Не, ну это обязательно, как же. Трибунал. На Урале мать-одиночку судят из-за постов в соцсети. Да, 46 лет даме Екатерина Волгоженинова. Вот. И она что-то там брала у правого сектора какие-то посты. Ну, я не думаю, что это было что-то там слишком страшное такое, и к себе туда притаскивала в свою социальную сеть вот, какую-то программу «Храброе сердце», что-то еще, и вот вопрос, ну и хули, да? Ну вот они собираются ее, значит, осудить, мать-одиночку. Понятно, те, кто будет судить, зеркально будут осуждены. Зеркально, да, защитить ее некому. Ну и да, ты прав, надо как бы донести до каждого судьи, до каждого прокурора. Вот сколько такая женщина получит, вот можете умножать сразу на 5, как минимум. Свой срок сразу на 5. И она в очередь не будет стоять к прокурору, она будет по красной дорожке, ее проведут, чтобы возбудить это дело и вас посадить. Да, вас, конечно, господа следователи. Именно вас, больше никого. Вот нет, конкретно вас. Что эти все козлы будут наказаны самым жесточайшим образом, я даже подчеркиваю, может быть, не, даже несправедливо. Может быть, с более, так сказать... Да, такой, как бы сказать, яростной силой. Почему? Ну, поймите, потому что революция, она требует жертв. Да вот вы и будете этим несправедливость жертвами. Не надо плодить. Да. Их достаточно запереть в одном месте, они сами себе устроят там такую несправедливость. Ну, мы об этом и говорим. Как нет, раз. А при чем тут мы? Нет, будет все как бы по закону, они нет, получат согласен, свои это я самое. Согласен. А то, что с ними там творится будет между собой, так это их личное легко, дело взрослых легко людей. Очень легко представить, да. Что да. Там с ними будет твориться, да. По вчерашнему заявлению, что прокурор изнасиловал следователя. Да. Поэтому тут... А мы даже вам готовы вот послабление сделать, доставить шампанского побольше. Да чего? Гуляйте, гуляй, рванина. В России активисты требуют прокуратуру проверить деятельность фабрики троллей. Да, они получили решение суда, где высудили 1 рубль. Помнишь, там девочка, которая на фабрике троллей работала, она обратилась в суд. Решение по делу считается истиной, да? То есть судом установлено, что фабрика троллей есть. Судом установлено, что девочка трудилась в качестве тролля. Теперь они второй, так сказать, шаг делают совершенно естественный. То есть раз есть фабрика троллей, которая платит наличкой и так далее, ну это значит какой-то действие противозаконное. Разберитесь, пожалуйста, возбудите дело, посадите или что там. И, в общем-то, они молодцы, браво. Я хочу сказать, что очень-очень смышленые девчонки, смелые девчонки. Документы уже пригодятся. Да. Подозреваемый в убийстве помощника депутата Госдумы задержан. Ну, как мне вот говорят сегодня, вот вы опять угадали. Помнишь, когда мы говорим собутыльник или любовник гомосексуалист? Ну, там так и выходит, что то ли собутыльник, то ли какой-то. Ну, так мир устроен. Это было понятно в 99,9 в периоде, что это так. То есть там особо-то, если кто-то думает, что там раскрыли какое-то зловещее преступление на крыше, это очевидное преступление. Помощника депутата. Да. Вот он кому нужен. А то мы не знаем, кто такие помощники депутатов. Да. Солист британской группы Prodigy Кит Флинт не смог вылететь из Петербурга в Лондон из-за проблем с документами. Оказалось, что музыкант потерял свой паспорт. Ну все, попал. Да, ну тут в чем проблема? Ты понимаешь, проблема в том, что российские СМИ рассказывают, что у нас есть порядок, закон и так далее. Он хотел улететь без паспорта. Он не хотел улететь без паспорта. У него был паспорт гражданина Ирландии. Я так понимаю, что он даже и сам не помнит, какой, куда он кладет. Я так понял, что попал на территорию, он без паспорта. Понимаешь? Там через VIP-зал он заходил, ну, что-то понятно. Там непонятно. Был ли у него паспорт, не был, фиг ее знает, да? Да не там... носит звезды паспортов, да. За ним бегает специальная девочка. А сейчас девочка. Он уезжает, ему сказали паспорт, он дал этот ирландский паспорт, а ему говорят, а тут у вас английская виза, записано, откуда ирландские паспорты, не пустили. То есть ему визу, что ли, надо на ирландский паспорт оформлять? Ему сказали в посольство обращаться, о чем вообще речь? То есть совершенно непонятная ситуация с точки зрения, я понимаю, что с точки зрения того пограничника, который стоял и брал паспорт, там все понятно, ему нельзя выпускать, ему нужна команда сверху, да, потому что его потом уволят. Да. То есть чисто бюрократический барьер. Странная очень ситуация. Может, кто-то захотел, чтобы он у него на вечеринке сыграл? Ну, может быть, да. Нет, ну, я вспомнил историю с Шаляпиным, да, как Шаляпин писал, после чего он свалил-то. Ну, комиссар приходит ночью, приносит осетра с собой, пьяный в жопу. Ну, вот только что он комиссар и говорит, слышь, ты Шаляпин, я комиссар, ништяк, давай ты споешь, я вот осетра принес, давай бухать. И вот так каждый день. Вот ты понимаешь вот это состояние? Вот точно какой-нибудь мент сказал, а что, не споет, не спляшет мне? Власти Паттайи решили запретить уличную торговлю на Волкин-стрит после 19:00. Да и правильно. Не, ну они решили ее запретить только из-за безопасности, понимаешь? А у нас вот уличную торговлю сейчас вот запретили вот в Анапе где-то там муниципальный какой-то возле рынка Восточный там была торговля, вот пишут, что всю ее запретили. Потом Гусинобродский рынок официально закрылся 1 октября, это Новосибирск. В Подмосковье закрыто какое-то безумное количество рынков. Причем это такие рынки, где всякие бабушки могли торговать там, ну кто угодно, да. То есть когда мы, ну когда Советский Союз распался, то достижение, которое всегда Ельцину, так сказать, приписывали, это разрешение уличной торговли. Помнишь, указ он подписал, все аплодировали. Этот указ действовал, вот Путин уже окончательно запретил 1 января 2015 года. И вот ты знаешь, я вот все это читая, наблюдая, вспомнил из городка кусочек. Помнишь, когда приходит приводит социалиста к жандарму. Угу. И он говорит, вы кто? Он говорит, партия большевиков. Говорит, все правильно, говорит, да, а что же вы хотите? Он говорит, мы хотим, чтобы было светлое будущее, там туда-сюда. Тут, говорит, поживем, увидим. И вот показывают уже 93-й год, это был 13-й, 93-й, и идет такой вот жандарм этот старый, подходит, а тот социалист, как он, господин социалист, он, и он стоит с лотком пирожков, и он говорит, узнал, говорит, господин социалист, он говорит, узнал тебя, господин жандарм. Говорит, дурак ты, господин социалист. Он говорит, почему дурак? Неужели, говорит, тебе царь-батюшка дураку не разрешил бы пирожками торговать? И туда ему тфу. И вот тогда нам смешно было, понимаешь, ха-ха, смешно. А сейчас так и есть. Вот этот вот царь-батюшка, блядь, запретил пирожками торговать. Всем вообще, понимаешь? То есть... Таким образом, ну, он уж точно не имеет никакого права нигде там заседать. Если вообще ничего нельзя. Даже пирожками торговать. Объем китайско-российской торговли упал на 29%. Ну, это еще, Вове, вот такой вопросик. Слышь, ты же говорил, там будет повышение охрененное. А тут а вот... что-то падает. Опять, да. Опять соврал. Да, опять 29. Соврал. Ну что ж ты врешь и врешь и врешь. Да. И вот Свердловский губернатор презентовал в Китае бизнес-парк. То есть там вот в Екатеринбурге, значит... Почему в Китае? Ну не знаю там, потому что это будет бизнес-парк такой китайский. Это китайский бизнес-парк в Екатеринбурге. Вот почему. То есть бизнес китайский, а парк екатеринбургский. Вот так это. Поэтому ситуация очень интересная. Вот сейчас по Китаю много информации. Вот Джимин Джибао, в частности, обвинили Россию и США в попытке вернуть холодную войну. И вот мы ждали, когда же это будет. Оно назревало, понимаешь, эпоха маоистского ренессанса. Почему? Вот меня спрашивают, почему там ожидаете вы маоистский ренессанс в Китае? Во-первых, есть соответствующий лидер Си Цзиньпин, да? Во-вторых, ну такой вождь он, да? По времени пора, потому что поколения сменились, сейчас идеализация прошлого идет. То есть вот есть вождь, есть идеализация прошлого, ну и главная эта идея Мао Цзэдуна – это три силы, то есть там США, Россия и, естественно, Советский Союз и Китай. А сейчас как раз призрак вот этих трех сил бродит и по Европе, и по всему миру, потому что Путин влез такой, мы тут вот туда-сюда. Хотя это корявая система, но все вот абсолютно, так сказать, константы вот эти, они есть. И на них и будет это строиться, пусть корявая, потому что, ну вот, для китайца мир понятен тогда, когда США и Россия агрессоры. Ну, по крайней мере, вот для моего поколения, китайцев моего поколения, это понятно. И для вновь подрастающего тоже это будет также понятно, я уверен. Поэтому по времени пора. Вот тут еще китайцы, в Китае заявили тоже основные, так сказать, агентства, Синьхуа в том числе, заявили, что 70 миллионов граждан проживают за чертой бедности, и борьба с бедностью теперь у них выходит на первый план. Но мы же знаем, что благосостояние Китая базируется на нищете эксплуатируемого класса тружеников. Да? Угу. Но на присвоении господствующим классам продуктов общественного производства. Так скажем. Ну и если Китай не сможет эксплуатировать нищих в Китае, значит, он будет эксплуатировать этих самых нищих где-то в другом месте. Ну, логично же, да? То есть, есть закон сохранения вещества и энергии. Если кто-то присваивает совокупный продукт, значит, кто-то должен его производить и лишаться части. Ну, это марксизм, как в этом сказано. Помнишь, будешь, говорит, камчой бить. Это, брат, марксизм, наука. Да, никуда не денешься. Тяньцзинь прогремел взрыв опять в Китае, что-то подзорвалось. Так, мне нравится вот это. Китай, в отличие там, от кого-то, никогда не воевал с Россией. Китай столько в своей жизни воевал, и в том числе с Россией воевал. Если вы обратите внимание на историю города Хабаровска и вообще всех тех поселений, которые находятся на Амуре и на Уссури, вы увидите, что очень много было столкновений, но 140 казаков, когда погоняли 1800 китайцев, да, которые были на верблюдах там и так далее, то, конечно, об этом китайцам вспоминать тяжело. А русская история почему-то это тоже старается как-то вычеркнуть. А это было. Так что воевали, может быть, это небольшими какими-то силами, но вон американцы второй по силе, так сказать, по напряжению, да, битвой народов представляют это битву Хьюстона с Санта-Анной, да. Там с одной стороны был 800 человек, с другой 1400. И у них считается после Ватерлоо это самая страшная битва человечества. Поэтому тут как посмотреть. Я извиняюсь, просто ответить надо. Китайская авиакомпания оказалась в центре громкого скандала после того, как в сети появились фотографии стюардесс, лежащих на верхних полках для ручной клади. Да, это у них такое посвящение в стюардессы. Ну, в общем-то, неплохо. И да, я не знаю. Ты знаешь, это вот странно. Вот Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и они никогда не сойдутся. Так Киплинг говорил. Да? У них нормально, когда люди стоят на коленях там или ползают по этому, только что мы говорили, это нормально, там говорят, спасибо, начальник, за то, что ты даешь мне работу. А когда так они развлекаются, залезли, ну, то есть, это такое посвящение, да, там, в это, в кого-то, в черпаки, да, посвящают, залез, там, полежал, вылез, и это вот как-то унизительно оказалось, там шухер. Стояние на коленях перед начальником не унизительно, а лежание вот в этом ящике – это унизительно. Безумие. Да, мне кажется, всякую гниду президентом называть будет больше унизительно. Конечно, да. В Гватемале, в небольшом городе Консепсьон, жители сожгли своего мэра. Консепсьон, если перевести на русский, это, скорее всего, концепция. Да, да. Концепция, кстати, хорошая. Да, я, кстати, не обратил это... Очень-очень толковое письмо, да, помнишь, говорит, ну там же было то же самое, Ленин, да, письмо получил, что сожгли, взяли и сожгли этого какого-то там помещика. Нет, нет, говорит, мы вот думаем, землю брать или не брать, брать, говорит, да. А вот буржуев там выгонять или не выгонять, гнать. А мы вот тоже сначала подумали, что гнать, а потом взяли и всех поубивали. Поубивали, ну, что ж, толковое письмо. Очень толковое письмо, да. Вот. Так и здесь. Я так понимаю, что мэр там что-то лишканул. Во-первых, он подтасовывал выборы. А выборы прошли уже, в сентябре. Уже наработал, я согласен. А во-вторых, там кандидат был, на которого... Было совершено покушение, его вместе с семьей расстреляли в машине, погибла 17-летняя дочь-племянница, а сам вот этот кандидат Сикек получил тяжелые ранения и госпитализирован. Ну и пришли люди, там линчевали этого хуракана. Мне кажется, эту новость надо разослать во все мэрии. Вот кто... Да не только мэрии. В мэрии, это понятно, ну там где-то прочитают, вот в мэриях, понимаешь... В мэриях, в маленьких городах сидят люди, которые газет не читают. И мэры безграмотные абсолютно люди, ты же понимаешь, да? Им надо прислать туда. Вот взять и прислать эту новость, понимаешь? Ну, кто в городе у вас живет, пришлите на официальный сайт мэрии. Просто ссылку пришлите. И вот чтобы они все получили эту штуку. Чтобы он, сука, хоть один раз ночью проснулся в холодном поту. Этот козел, когда взятку взял очередную. Жечь. В Британии состоящий в гей-браке священник избран в синод. Ух ты. Да. Он еще и священник. Да, и в браке. В гей-браке. Тогда она какая у нее церковь? Англиканская. англиканской. А им разве можно? Ну, они там определили, что можно. Можно, вот ты, да, задал главный вопрос. Ну, если церковь Христова, ну, может, вы тогда создадите какую-то свою Христову церковь со своим бладжеком и шлюхами, да, да, понимаешь, потому что, ну, как-то странно. Почему? Вот удивительная вещь, почему они стремятся, я не имею в виду гомосексуалистов, но вот какие-то малые группы, они стремятся уже куда-то залезть и там сказать... Причем в несвойственные. Да, зачем? Ну, лезли бы в балет, как обычно. Когда, в балете нормально. Помнишь, да, фраза, которая по латыни звучит, и по-немецки, и по-английски, и по-русски звучит совершенно одинаково, и эта древняя фраза «не лазит со своим уставом в чужой монастырь», да? То есть, ну, как бы, если у тебя есть свой устав, ну, создай свой монастырь, орден, кого угодно. Церковь, в конце концов, свою создай. Нет, им надо залезть именно туда, где, да, им делать нечего, нечего, по определению, да, изначально. Там, конечно, написано, ну, там же написано, изначально, да, черным, нельзя, по белому, да, нельзя, смертный грех. Каралось смертью, если мы помним, в древние, да, времена. Это каралось смертью не от Бога, а от людей. Люди брали человека этого и убивали его. Да. Сейчас... Таким образом убивали, нарисовано у Боска, да, когда в жопу лом, да, горячий, да, засовывают. Да? Сейчас никто никого не убивает. Ну почему вам действительно надо влезть сюда? Ну почему сюда-то влезть? Ну давайте мы сейчас залезем в балет, оденем... керзовые сапоги и будем делать вид, что мы танцуем «Лебединое озеро». Вы нам что скажете? Вы скажете, нахер? Нетолерантно. Да, а мы скажем, нифига, мы тоже, мы гетеросексуалы, хотим танцевать в балете, да, свои балетные... В яловых сапогах. Да, корявыми своими ногами, непричесанными этими самыми, будем танцевать. Вы нам что скажете? Господа педерасты, ну будьте вы людьми. Благоразумны. Хотя бы благоразумны. Что вы лезете-то в эти-то дела? Ну не будьте вы священниками, будьте кем-то. Не, нет, почему? Ну, будьте священниками, ну где-то у вас. Ну что, ну какая... Ну что, нельзя какую-то церковь, там какого-то особого макаронного монстра, гомосексуалиста? Ну да, да, конечно, ну, никто же не запрещает. Конечно. Нет, им надо именно вот это именно надо. Ну, бог с ним, чё ж. Вот, ну, Playboy сегодня меня, конечно, убил. Да. С марта 2016 года в Playboy исчезнут фото полностью обнаженных женщин. Ну, это вообще ужас. Это тогда журнал. Чёрт, зачем он? Не, ну я так понимаю, что его вообще уже никто не покупает. Его не покупают, его не читают. Они давно торгуют брендом, а уже давно кепочками, шапочками и надписями на майках. Ну, да. Это уже вот их главное это самое. Поэтому им еще этот геморрой с голыми тетками, я так им понимаю, не нужен. Вот они его так, на всякий случай поддерживают. Но это же смешно, да? Куда котимся? Плейбой без... Плейбой без голых баб, это, да, ужас, конечно. Я в шоке. В Италии открылся первый в мире университет порно. Ну, высшее, вот, порнообразование, да. У нас большинство высшего образования в России — это чистая порнуха, а там будет официально такая порнообразование. Ну, Рокко Сифреди организовал, он имеет право. Да, ну нет, я не против, в принципе, как бы, конечно. Это громкое название, но итальянцы, надо понимать, что они всегда отличались особой толерантностью. Порнографии. Я первый раз, когда приехал в Италию, вышел на это самое, а там все ларьки просто уклеены порнухой, без всяких темных этих самых там конвертов. Это еще до интернетов, до всего, ну, да, было. Поэтому они абсолютно спокойны к этому. И Рокко Сифреди у них, конечно, звезда. Вот если я кому-нибудь в жизни когда-нибудь завидовал, то только одному человеку. Да. Столетний Владимир Зельдин после операции вновь выходит на сцену. Молодец, и будет играть «Дядюшкин сон». В общем-то, замечательный, конечно, спектакль. Я имею в виду, ну, сама пьеса, так скажем, которая родилась из произведений Достоевского, да? Угу. Точно, я не ошибся, то, честно говоря, да, точно. У меня бывает иногда перекрыть. Да я помню, смотрел, по-моему, с Мишулиным в главной роли. Я помню, кто же играл-то. Фильм же есть еще, «Дядюшкин сон», там Клара Лучко играет, она такая там совершенно потрясающая. Вот. Или спектакль это тоже. Вот. Ну, надо порадоваться за Зельдина и порадоваться за тех, кто придет смотреть. Представляешь, это вот, когда говорят, ну, там, что там, особенно про старых актеров, там уж он ничего уж и не играет. Ну, нет, ну, как говорит, учитесь, Шура, вот что значит школа. С одной стороны, а с другой, это уже намоленный такой актер, от него уже такая энергетика. Это, конечно, я бы с удовольствием сходил. Изобретена таблетка, которая заменит спортзал. Я тут даже вот не знаю, как что по этому поводу сказать. Во-первых, неизвестно, как эта таблетка будет действовать на людей. А стероиды, это разве не та таблетка? Нет, ну это не совсем та. Эта таблетка будет как-то таким образом воздействовать, что не надо качаться, а будешь таким Халком. Халком. А вот я хотел обратить внимание на одну вещь. Это изобретатель доктор Нолан Хоффман. Вот эта волшебная фамилия просто вообще. Хоффман изобрел аспирин, другой Хоффман изобрел анальгин, еще один Хоффман изобрел ЛСД, а теперь еще таблетку для мышц изобрел. Слушайте, ребята Хоффманы, вы откуда беретесь? Но это же интересная фамилия сама по себе. Это же Гофман, да? Да, это... Гофман. Да, как главный с немецкого, да? Ну, гофмаршал. Ну, да. Что-то такое главное. Ну, вот интересно. Да, главный человек, наверное. Ну, да. Ну, так. Основной. Основной. Да. В Нидерландах учитель биологии показала школьникам свои органы. Ну, да, ну она... Наконец-то появился нормальный учитель. Не в прямом смысле. Она одежду надела. Там вот есть фотка у нас. Одежду одела и показала органы свои. У нас тоже по этому поводу мы прикалываемся, потому что у нас в Саратове есть такой постоянно действующий в консерватории, такой, как это назвать, фестиваль, что ли, орган детям. А так как пишется без ударения, то всегда все читают орган детям. Но тут ближайшего тут вот афишка орган детям. И вот это вот очень, очень, конечно, смешно получается. Так что вот она орган детям тоже показала. Так. Внутренние, причем органы. Внутренние, да, внутренние. 2 года назад на территории Перу и Эквадора были найдены огромные человеческие скелеты. Вот сейчас они отправлены в Германию на экспертизу. Ну да, ну что ж, нефилимы, атланты там. Рост 213-243 сантиметра. Да, это как бы раса высоких людей этих. Она описана везде и в Библии. Да, слушай, про сынов Божьих, которые... Может, это древняя баскетбольная команда попала в аварию? Да, логично. А мы их уже... Но они в разных местах, их там слишком много. Я шучу. Другое дело, что вот раньше эти скупали, даже и Римская католическая церковь скупала все эти скелеты. Ну и много сведений есть, когда их пережигали потом, в общем-то, очень много использовали как костный уголь для того, чтобы сахар получать, да, вот. А так вот, если кроме шуток, то получается ситуация какая? 2 года назад нашли и сейчас только отправили в Германию на экспертизу. То есть всегда есть какая-то, я не знаю, невидимая сила, которая пытается все это удержать. То, что вот не идет... не соответствует общепринятой теории эволюции, да, то или не только теории эволюции, но и каким-то другим теориям, то значит историческим каким-то видением, то пытаются спрятаться, уничтожить и так далее. И здесь, в общем-то, это не глупости, связанные с заговорами. То есть там вот есть там какой-то заговор кого-то. Мне кажется, этот заговор, он такой естественный. То есть все люди от науки, они пытаются все это откинуть, потому что каждый из них уже что-то написал по этому поводу. И лучше про это все забыть и не показывать никому. Время у нас. Да. Вот житель Мумбаи восстал из мертвого в городском морге. Очень интересная тема, потому что лежал на улице, его подобрали, он алкаш, его подобрали, притащили. На нем были личинки уже ну, мух, я так понимаю, и было заявлено, что он 7 дней пролежал уже разложившийся труп, а потом взял этот разложившийся труп и воскрес. То есть вот очень, очень странный, конечно, случай. Ну, сейчас его с научной точки зрения объясняют, конечно, и так далее. Ну, сам по себе очень интересно. Вот мне говорят вернуться к обсуждению политики. Давайте я буду отвечать на ваши вопросы. Так. Так, так, так. Вячеслав, у меня важная информация. Тихонов пишет. Ну, напишите на почту. Народ, фронт, который там, она же записана, да, там, да? Так. Сейчас куда-то убежался. Спрашивают, бензин будет дешеветь? Цена упала 50 за баррель. Конечно, не будет. Нет, там, за рубежом, конечно, он к цене за нефть, так сказать, привязан. А здесь он к зарплате Сечина привязан. Ну что, как он может дешеветь, если... Вы же понимаете, он должен только дорожать, потому что дело в том, что вся отчетность ведется в долларах, чтобы у них вот эти кредиты, там это, она международная отчетность, она в долларах. И когда они продают в рублях, они просто теряют, ну, грубо говоря, все, и все возможности, и перекредитоваться, и все остальное. Поэтому они вынуждены, даже не из-за того, что им так уж нужны эти рубли, а из-за того, что они в долларах должны считать. Поэтому, естественно, будет дорожать. Вячеслав, вы сами себе противоречите, если нет Рузвельта и масса бесстыдно, зачем устраивать кровавую бойню? Оставьте Путина, повесьте у него в туалете видеокамеру, следите, чтобы не воровал. Но проще Путина повесить, чем у него видеокамеру. Он же никогда не согласится жить в тех условиях, в которых живут нормальные руководители. Никогда в жизни. Он царь, и он всех нахрен укрутил. Поэтому... Ребят, нам не надо вообще по Путину заморачиваться. Вот мы заморачиваемся, чего с ним делать? Его достаточно на улицу выпустить и все. Да. Просто отпустить, сказать, иди с миром и все. И никуда он не денется. Вот вопрос в том, будем ли мы его защищать. Вот в чем вопрос стоит. А так ничего делать не надо. Ну, Ходорковского позовем, скажем. Миш, вот, забирай. Твой мальчик. Вячеслав, ваши дети в России, а у Баджана дочь в Испании, но он в воскресенье, почему она там, ну как почему она там, потому что она уехала еще в 20 веке, насколько я понимаю, да? Ну, практически. Да, это как бы семейные дела, она уехала с матерью. Давай, я скажу, ну я просто говорила, это же новые люди, они не знают, да, мы развелись с женой, жена уехала с ребенком туда жить, это было еще, да. В 20 веке? Не, ну в 2000-м уже, 2001-м. Ну пусть. Ну 2000-й это 20 век. Ну, да, тогда да. Так что я не соврал. Так что живет она там давно. Вячеслав, поднимите, пожалуйста, тему украденных вкладов 91-го года. Непременно все эти темы обязательно должны быть... Во-первых, должна правовая оценка дать этому явлению, как разворовывание вкладов 91-го года, так и следующему явлению, которое называется приватизация и так далее. Это непременно и обязательно. То есть это основа, это константа. Так. Вот тут сказали, Путин молодец, он будет очень долго у власти, настоящий интеллигент, что-то очень хорошо врет и так далее. Да, если вы думаете, что особенность настоящего интеллигента – это хорошо врать, то вы тогда немножко заблуждаетесь в понятии русский интеллигент. Да? Хорошо врать должен только врач. Угу. Да и не знаю, может, и врач не должен. Я имею в виду больного. Ну да, я врач понимаю. Врач в смысле говорить. Да, я понимаю. Мне опять про интервью дочери Пескова не видел. И опять что-то мне скидывали, что это тоже какой-то ролик должен прокомментировать. Да она там с ума не сходит от наркотиков. Она говорит, свадьбы никакой не было, это какая-то херня, я там не была, и вообще это все придумали. Чушь какую-то она несет. Ну, штырит человека. Мне кажется, да. Представь не по-детски. Представь себе, собрались, значит, Ксюша Собчак и вот она, да, это дочка Пескова. И они что-то между собой там рассуждают. Я не знаю, что-то они принимали, не принимали до этого. Или просто они друг друга прекрасно понимают. Они же из одного корыта едят. Да. Чё мы спрашиваем? Это так. Задача распиариться стоит теперь у всех. Конечно. Ну и... они же все хотят, вы понимаете, это же как, дети хотят стать, ну как, ну, да. Им же уже по наследству, вот она думает, что она будет в Кремле сидеть и будет этим самым, как вот она уже тренируется. Этот Коля с Лукашенко ездит и тренируется. Они все ездят, тренируются, да? Спрашивают, что при новой власти, насколько я понимаю, будет с геями, а ничего не будет. А что, ну, новую власть геи абсолютно не интересует. Вот это, наверное, в этом и вопрос. В этом и вопрос, как так? В смысле, как так? Ну как, разве не будет новая власть протекции устраивать? Нет, протекции геям устраивать. Может, в этом вопрос заключался? Ну и трамбовать не будем. И... Кто же их сейчас трамбует? Да, боязнь-то того, что будут трамбовать, никто никого трамбовать не будет, но как бы никаких во власти гей-клубов устраивать мы не позволим. То есть это 100%. Не, я считаю, вот этот твой проект закона, да. Как бы не относились о том, что ориентацию надо вписывать, почему бы нет? Ну, это имеется в виду тем людям, которые куда-то избираются, выбираться представляют идешь, власть, да. Но если он занимается какой-то коммерцией, там, я не знаю, чем угодно, пирожками или нефтью торгует, мне наплевать, это какая понятно. У него сексуальная ориентация, вообще наплевать. Нет, ну, когда ты идешь что-то покупать в коммерции, там, какие-то акции, тебя никто не спрашивает про твое семейное положение да. вообще. Но когда ты идешь выбираться, ты там указываешь, да, женат, конечно. Дочь, там, ну, сын. Ну, народу интересно. Ну, ради да, Бога, конечно. Значит, это должно быть открыто. По крайней мере, дебаты, по крайней мере, такой вопрос задать депутату любому можно и получить ответ. Ну, в рамках ответ. Закона. Главное, да, что он не должен врать. В вот рамках это. Закона да. о правде, это, да. в общем-то, оттуда и вытекает. Тогда не надо закон, ничего, вообще да. никакую анкету заполнять. Закон о правде и все. Вы вывели на дебаты и задали вопрос конкретно. В лоб, да? Как грузинские власти воров в законе-то почистили, да? За счет этого же? Да. Просто сказали, вор в законе. Приняли закон, да. Если сказал, что вор в законе, иди в тюрьму, да? А ему нельзя, блин. Не сказать. Не сказать, да. Не, ну, кстати, многие же это самое, сучились. Не пошли в тюрьму. Я не слышал. Нет, вот, ну, ты посмотри, там в интернете, в Ютубе, они же выкладывали все это самое. Вот кто-то говорил, да, я вор в законе, а кто-то прямо из последних сил зубами держался. Там вот Пипи держался зубами, так и не сказал, что он вор в законе. Так, все. А он же как, на прямой вопрос должен ответить, да? Ну, не знаю, я как бы их законы не знаю. С точки зрения, так сказать, Конституции, там, да. статья 51 или аналогичная статья в любой другой Конституции нормального государства, да. То есть молчи и все. Ну, там, видно, нельзя молчать. А ему, да, по его законам нельзя. Они да. же их законами воспользовались. В этом-то и дело. А вы спросила, вы за красных или за белых? Я предпочитаю это оставлять истории. То есть я сопереживаю тем и другим. И когда в истории я читаю, что те или другие там, ну, делают глупости откровенные или там какие-то негодяйства, то у меня абсолютно одинаковая негативная какая-то реакция, да? Ну, это бег надо посмотреть, почитать. Да. Белую гвардию тоже. Причем, да, вот ты в чем прав, когда ты читаешь Белую гвардию, или там бег смотришь фильм, то ты, конечно, сопереживаешь белым, да. А когда там бриллианты для диктатуры пролетариата, то, конечно, красным и так далее. То а есть, когда свой среди чужих. Да, свой среди чужих, да. У нас уникальная ситуация, мы можем спереживать и тем, и другим совершенно спокойно. Это же гражданская война, она же в этом и характерна, что она-то прошла по людям, по семьям, по людям. Хорошо, когда супостат есть, четко определяешь, вот он напал, бей его, да? Да. Легко сказать, вот фрица, да, бей и все, а вот тут кого? Поэтому Киселев так стремился доказать, что фашисты в Киеве живут. Здравствуйте, Вячеслав. Вопрос. Зачем Яценюку увез наше сакральное скифское золото из Тавриды? А я так понимаю, что там же золото-то взяли куда-то на эту, на выставку. А в этот момент произошел Крым наш. Ну, естественно, там ничего не вернулось таким образом. Там, я не думаю, что кто-то там что-то специально. Хотя я не владею тут информацией. Это я помню что-то, ну, потому что это экспромт. Вы меня спросили, я помню, это было там 2 года назад с лишним, да? Вот так я запомнил. Может быть, это как-то иначе. Тогда вы нам напишите завтра. Так, все, значит, у нас... Вот хотел я фотку хорошую показать. Вот, тоже интересно. Такие висели по всему городу, осталась вот одна только в Триумф-молле. Значит, ну это в честь, с днем, с юбилеем, с днем, не с юбилеем, а с днем рождения, любимый город. И вот изображена белочка, и написано: «Только вместе мы сделаем город лучше». Причем белочка, и с кем вместе с белочкой, если взять и погуглить, что такое белочка, ну это делириум тременс, да, белая горячка. То есть первое, что вылазит в любой поисковой белочке, это белая горячка. Вот. Вместе мы сделаем наш город лучше. Очень меня это позабавило, да, поэтому вот вас тоже решил позабавить. До новой исторической эпохи у нас осталось 753 дня и полтора часа. И надеюсь, что мы сделаем без белочки лучше нашу жизнь.